Обычный эльфийский студент столько учебной информации, сколько я получаю за месяц, получает на протяжении года. В теории магических искусств, преподаваемых в академии, всего за 3 месяца я продвинулся до уровня студента конца 3-го курса. Ариэль от чего-то желала проводить со мной больше времени. Она ни с кем, кроме меня, не общалась. Поначалу она меня пыталась утянуть то погонять на гравитационных досках, то поиграть в виртуальные игры. Но я почти всегда отказывался. Почти, потому что иногда я соглашался полетать. Летать на аэробордах мне понравилось, так что через выходной мы по половине дня летали по парку как угорелые. А в игры я и на земле не играл, так что и тут не собирался тратить лишнее время на развлечения выше нормы. Иногда отдыхать надо, иначе есть риск сойти с ума, я это прекрасно понимаю. Видимо, девушка старалась разделить мои увлечения. Поэтому она стала читать вместе со мной. Вначале через силу, но потихоньку втянулась. Так что теорию она теперь знает на уровне отличника-второкурсника. По сути, всю учебу в этой академии можно ужать примерно в 3 раза, это если считать обширную магическую практику. Но это если бы студентами были люди или гномы. Эльфы почти все делают неспешно, зато основательно и качественно. Если бы не реальный сексуальный опыт с эльфийкой, то я бы считал, что и в постели они такие же медлительные. «Серхиэль», — обратилась ко мне сожительница за вечерним ужином. «Ты готовишь восхитительно, даже лучше маминых поваров. Я лучший повар в галактике», — широко улыбаясь, ответил я. «Скромность. Не слышал. Сегодня я по голосвязи общалась с мамой», — продолжила девушка. «Любопытно. О чем же?» «Обо всем», — девушка слегка потупила взгляд. «По крайней мере, она больше не выказывает ни удовольствия нашей выходкой», и спокойно говорит: «Не ходи вокруг да около. Я же вижу, что ты что-то хочешь сказать. Вечно ты куда-то спешишь», — смутилась Риэль. «Видишь ли, мама сказала, что взяла на себя опеку над тобой. Я этого ожидал». «Как?» — удивилась эльфийка. «Вряд ли глава довольно крупного эльфийского дома оставила бы без внимания свою единственную дочурку. Контролировать твое окружение — это напрашивающееся решение. Народная мудрость гласит: держи друзей близко, а врагов еще ближе. То есть ты знал, что я принцесса?» Собеседница большими глазами с удивлением и долей возмущения пялилась на меня. «Знал. И давно. С того самого дня, как очнулся в Мидблоке. И ты?» Девушка не нашла слов, чтобы высказаться, но я по ее виду догадался о том, что она хочет спросить. «Мне плевать на социальный статус, расу, цвет кожи, форму ушей и количество конечностей. Я толерантный эльф, и одинаково сильно ненавижу всех окружающих. Не услышать в моих словах саркастической насмешки не смог бы только глухой». Не зная, как реагировать на такие слова, девушка натянуто улыбнулась. «Ариэль, я дружу с тобой, а не с твоей мамой и домом чего-то там. Хочет твоя родительница поиграть в надзорный орган, ну и флаг ей в руки. Провести время в соседнем сегменте гораздо лучше, чем быть запертым в стенах академии. Не какой-то там, а дом плывущей ветви», — возмутилась эльфийка. «Да-да», — отмахнулся я, — «до каникул еще 4 месяца. Лучше расскажи, куда и на чем мы отправимся». «Не знаю», — ответила девушка. «Я же первый год тут учусь, домой еще не летала. Наверное, полетим так же, как я добиралась сюда». «М», — протянул я в вопросительной тональности, склонив голову направо. «Ну-у», — Ариэль собралась с мыслями. «Дядюшка Вишис перевез меня на крейсере». «Почему на крейсере? И что за дядюшка?» «Насколько бы ни был богат дом плывущей ветви, содержать для полетов яхту нет смысла», — начала Ариэль. «По крайней мере, так говорит мама». «Понимаю. Пираты вряд ли нападут на боевой крейсер, а вот на личную яхту очень даже могут, если она не сделана на основе боевого корабля. А если так и так это будет боевой корабль, то какой смысл извращаться и содержать 2 корабля? Проще сделать 1 или несколько шикарных кают на военном корабле, который по надобности используется для пассажирских перевозок высших лиц дома». «Ты практически слово в слово повторил слова моего наставника по экономике», — насмешливо прокомментировала собеседница. «Лучше содержать дополнительный боевой крейсер, чем постоянно тратить средства на редко используемую яхту. Хотя любителей яхт много, но в нашем доме придерживаются политики рационального расходования ресурсов. У нас все крейсера имеют апартаменты великой и могут быть использованы для перевозки пассажиров. А дядя Вишис занимает должность адмирала флота плывущей ветви. И много у вас кораблей? Не очень, ответила Ариэль. Всего 3 крейсера 8-го поколения. Мама их купила примерно 300 лет назад, когда создавала дом. 8-е поколение. Я задумался, пытаясь прикинуть, как угнать космический корабль. Для этого надо знать модель крейсера и подготовиться. А чьего производства? Что за модели? Конечно же, корабли эльфийской постройки, произнесла девушка. А в моделях я не разбираюсь. Название созвучно с хищной птицей. Хм, сокол, кажется. Я через ком подключился к сети, используя продвинутый мысленный интерфейс. Да-да, в лучших коммуникаторах эльфийского производства есть и такая функция. Она осуществлена за счет техномагии, но не с помощью менталистики. Мысленный интерфейс работает за счет взаимодействия артефакта с аурой мага, а точнее, через третье начало. В общем, эльфы еще те затейники-извращенцы. Работу в сети облегчал вибраслета. Ведь тут, чтобы найти нужную информацию, надо постараться. Достаточно вспомнить земной интернет, где на запрос вылезают миллионы ссылок, среди которых полно рекламы, порно, совершенно не относящихся к запросу статей и прочие непотребства. Чтобы отсеять лишнее, запрос нужно задавать правильно. Только интернет охватывает всего одну малонаселенную по меркам Содружества планету, а тут сеть, охватывающая всю галактику. А еще в интернете хранятся тексты, видео, игры, музыка и картинки, а в галактической сети еще добавлены голографические статичные и динамичные ролики, виртуальные игры, встречаются обучающие базы данных и многое другое. Конечно же, тут есть мошенники, реклама и компьютерные вирусы, а с учетом большего количества информации, серфить сеть намного опаснее, чем интернет. Вскоре Ви отобрал всю серию космических крейсеров марки «Сокол» 8-го поколения эльфийской сборки. Я вывел голограммы кораблей и продемонстрировал девушке. Но подумал, что вряд ли она их видела снаружи, все же это не самолет, посадка на который осуществляется на аэродроме. Вот этот. Ариэль ткнула пальцем в голограмму одного из кораблей. Как ты его рассмотрела? Не скрыл я удивления. Вывела трансляцию стыковки во время полета на шаттле, недоуменно глядя на меня, словно на глупого ребенка, задавшего очевидный вопрос, ответила Ариэль. А что, так можно? Конечно. Ариэль посмотрела на меня жалостно. Ты что, реально не знал? Любой пассажир шаттла или корабля может подключиться к бортовым камерам, чтобы посмотреть на происходящее за бортом. В теории я это знаю, но проблема загруженных баз данных в том, что они дают лишь виртуальную практику, а не реальный опыт. Ты-то летала привилегированным пассажиром, наверняка не раз и не два, я же путешествовал несколько иначе. Я вывел данные корабля «Сокол» Э-8, 7,8, 437, 3271. Все цифры в названии что-то дозначили. Например, Э-8 обозначает, что он произведен в секторе эльфов и является космическим кораблем 8-го поколения. Цифра 7,8 значит, что на корабле установлен реактор 7-го поколения и гипердвигатель 8-го поколения. Следующее число указывает длину корабля, то есть 437 метров. Учитывая, что эльфы его делали для своих военных, то срок службы у судна будет в районе 1000 лет. Последнее число – это год, в который начали выпускать эту модель корабля. Учитывая, что сейчас 3564 год от основания Содружества, то становится понятно, что кораблю без малого 300 лет. Внешне судно имеет клиновидную форму, расширяясь к корме. Внутри у него есть солидный грузовой отсек многоцелевого назначения. Там можно разместить материальные ценности для снабжения солдат, например, оружие, боеприпасы, технику и продовольствие, а можно возить грузы. Глядя на все эти показатели, меня озарило понимание, что угонять такую махину довольно проблематично. Я не беру во внимание сложность взлома искуса и проблемы, связанные с самим угоном. В первую очередь становится очевидно, что для такого большого корабля необходим экипаж, как минимум по паре техников и пилотов. Во-вторых, это боевой крейсер, который просто так не замаскируешь, а без маскировки его невозможно будет заправить. Стоит показаться в пределах видимости любой космической станции, как корабль будет опознан, после чего придется сдаться под прицелом орбитальных орудий. То есть, эта махина сгодится разве что для единственного полета в один конец, насколько хватит топлива. Три таких корабля в руках частного лица являются серьезным аргументом. Ни одному пирату в здравом уме не придет в голову нападать на боевой крейсер. Так что с такими кораблями можно торговать роскошью и защищать свои интересы. Обычными продуктами торговать не имеет смысла, поскольку объем трюма даже самого маленького грузовоза в разы превышает объем трюма боевого крейсера. К тому же эксплуатация боевого корабля намного дороже. Как правило, грузовозы представляют собой буксиры на длинной платформе с вынесенными назад двигателями. К платформе цепляют огромные контейнеры. Но есть и космические грузовозы, которые выглядят как большой контейнер с двигателями. Итак, захватывать такой крейсер нет смысла. А если и заниматься этим, то только с одной целью – улететь во фронтир и по дешевке продать его правительству одного из секторов, сравнительно недавно вошедшего в Содружество. Эти планеты по большей части похожи на Землю через несколько столетий. Они только начали активное освоение космоса, как их обрадовали вхождением в Содружество на птичьих правах, словно Латвия в Евросоюзе. До этих секторов не доходят нормальные технологии, лишь устаревшие на тысячу-другую лет. Во-первых, у таких секторов не хватит кредитов на дорогие технологии. Во-вторых, центральным секторам Содружества не нужны конкуренты. Не допуская попадания в руки новичков с фронтира новейших технологий, они защищают себя от возможной конкуренции. А вдруг какой-нибудь царек, владеющий всего одной планетой, напряжет весь бюджет, раскурочит новейший боевой крейсер, к примеру, седьмого поколения, после чего начнет собирать чутко похуже, например, третьего-четвертого поколения, но будет продавать эти корабли дешевле, ибо их себестоимость намного ниже той цены, которую дерут корпорации. Так появится новая корпорация, которая потихоньку наберется опыта, финансов и влияния. Следовательно, крупным рыночным игрокам придется тратить ресурсы на корпоративные разборки, чтобы сохранить монополию. То есть угнанный эльфийский боевой крейсер нельзя использовать, но вполне можно разобрать для исследований. Так что его на крайний случай буду иметь в виду, что корабль можно угнать, толкнуть во фронтире, на вырученные средства купить старую космическую посудину и модернизировать оную где-нибудь в секторе свободной торговли на средства, позаимствованные у Оливии. Только, задумавшись о фронтире, появились мысли о том, что неплохо было бы помочь родине с технологиями. Может быть, купить какие-то заводики, которые помогут родной планете войти в Содружество. Хотя, плохая идея. Сейчас Земля находится под охраной ГСБ. Но стоит ей показать некий технологический уровень, то Солнечную систему признают самостоятельным сектором. А дальше придется познакомиться с пиратством и работорговлей. Причем уверен, что торговать рабами будут сами же земные правители, об этом нам говорят уроки истории. К тому же Земля к такому шагу не готова, у нас нет даже единого планетарного правительства и языка. Зато есть куча стран, которые воюют между собой и говорят на разных языках, есть различные религии и фанатики, которые, получив в руки высокие технологии, в первую очередь захотят не поднять уровень здравоохранения или создать планетарную инфраструктуру уровня Содружества, а решат бахнуть посильнее и все разрушить. К хорошему привыкаешь быстро. Так я привык к галактической сети и голографическому интерфейсу, к современной бытовой технике и тому подобному. То есть, говоря откровенно, после жизни в Содружестве мне будет несколько сложно жить на Земле. Так что задача из попасть на Землю к семье плавно трансформировалась в задачу вывести семью в Содружество, поселиться на мирной аграрной планете с полным комфортом и жить припеваючи. А это уже несколько сложнее, чем просто найти Землю. «Серхиэль, ты со мной?» — вывела меня из задумчивости Ариэль. «Да-да, извини, задумался. Тебя так впечатлил наш корабль?» — ехидно спросила девица. «Наш, ты же теперь мой родич», — пожала плечами она. «Пусть не кровный, но раз находишься под опекой моей матери, то являешься членом дома плывущей ветви». «Вот как? А чем это мне грозит?» «Ничем», — легкомысленно ответила эльфийка. «Разве что тебе придется слушаться главу дома». «Так о чем задумался?» «Мечтаю о собственном космическом корабле, чтобы отправиться на нем в путешествие по галактике», — решил я забросить удочку. Мало ли, вдруг у девчонки есть идея, как разжиться своим космическим транспортом. Представляешь, как это романтично, ты, корабль и весь космос, словно на ладони. Лети, куда пожелаешь. Круто, — улыбнулась Риэль. Я тоже хотела бы так путешествовать. Жаль, что до 50 нам никто не позволит подобного. Зато после 20 курса можно будет купить свой корабль и отправиться в путешествие на каникулах. Хотя вряд ли мне мама разрешит, я же все же принцесса. Но можно же полететь на крейсере. Но для этого придется ждать 20 лет, печально произнес я. Кстати, Ариэль, я слышал, что для создания дома надо осуществить несколько условий. Одним из них является какая-либо полезная деятельность, дающая множество рабочих мест и налоги в казну государства. Чем занимается дом плывущей ветви? Я этим вопросом не интересовался, поскольку не было необходимости, теперь же решил узнать побольше о том, с кем придется тесно взаимодействовать, чтобы откорректировать планы. Вообще, эльфийские дома малопонятны для обычных людей. Это нечто среднее между корпорацией и восточным кланом. Во главе дома может стоять лишь аристократ, то есть высший эльф, а управляют им обычно его родственники. Дом должен заниматься каким-то бизнесом и иметь в собственности недвижимость в эльфийском секторе. Обычно сотрудники работают на один дом пожизненно, примерно как в японских корпорациях. Работники считаются младшими членами дома, руководители старшими членами дома. В случае, если на предприятии задействовано от 100 эльфов, это малый дом. Средний дом – это фирмы, на которых задействовано от 1000 сотрудников. Большим дом признается, если имеет, во-первых, уставный капитал не меньше 1 000 000 000 кредитов, во-вторых, в нем числится не менее 10 000 эльфов, в-третьих, если среди старших эльфов есть минимум 2 аристократа. Дом плывущей ветви как раз является большим, то есть имеет какие-то преференции от государства. Из общеизвестных, это льготное кредитование для дома и его членов по низким процентным ставкам, без поручителей и залогов на долгий срок. Сниженные налоги. Помимо преференций есть и обязанности. Из менее известных, это необходимость владельцев этакой корпорации заботиться о своих сотрудниках. То есть, к примеру, предоставлять самое лучшее медицинское обслуживание, а чем выше статус дома, тем лучше должна быть медицинская страховка. Большие дома берут на себя оплату обучения детей своих членов, которые с наибольшей вероятностью будут по семейной традиции работать на том же предприятии. Это не все плюсы и минусы, существует еще много условностей, в которые я не вникал. В общем, чем выше статус дома, тем престижнее там работать. Простые эльфы стремятся стать членом большого дома, поскольку им это дает очень много привилегий. Но помимо домов в эльфийском секторе есть государственные предприятия, мелкий и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и фермеры. Это не упоминая науки, медицины, образования и прочих сфер, финансируемых по большей части государством, реже разными домами. «Мы занимаемся вином и бренди», — ответила Ариэль. «Ты разве не знал? Наш дом — один из самых известных брендов элитного алкоголя из винограда в галактике. Ариэль, я же не пью, тем более элитный алкоголь. К тому же не интересуюсь политикой и бизнесом, так откуда мне знать такие подробности?» «Прости», — натянуто улыбнулась эльфийка. «Просто меня репетиторы заставляли учить все известные большие дома, поэтому считала, что у всех было так же. Так чем же знаменито ваше вино?» «Наше», — уверенно произнесла девушка. «Ты теперь один из дома плывущей ветви, так что привыкай». «Хорошо, чем знаменито наше вино?» «В нашем секторе только 5 виноделин создают элитное эльфийское вино и бренди», — менторским тоном стала повествовать девушка. Эльфийским имеют право называться лишь особые сорта алкоголя, которые изготавливаются по секретной рецептуре. Такой уж и секретный. Наверное, тебе я могу рассказать, задумчиво протянула девушка. Да, пожалуй, могу. Это ни эльфам и ни членам нашего дома нельзя рассказывать, а ты представитель старшей ветви. В общем, для того, чтобы сделать обычное вино, надо отжать виноград и сбродить его в больших чанах, затем остановить процесс сброжения и разлить получившийся напиток по таре. Для получения бренди вместо остановки брожения придется перегнать сырье при помощи дистиллятора, выдержать получившийся спирт в особых условиях, после чего спирты разбавляются водой до 40 градусов и разливаются по таре. Это я и так знаю. Но мало кто знает, продолжила Ариэль, не обращая внимания на то, что я ее прервал, рецепт производства эльфийского вина и бренди. Для их получения бутылки с алкогольной продукцией помещаются в специальный подвал, который является большим артефактом. Этот артефакт периодически должен подпитывать маг. В подвале постоянно на протяжении многих лет алкоголь подвергается особому излучению, которое со временем впитывается в напиток. Минимум 10 лет необходимо выдержать вино, чтобы оно приобрело целительский эффект. Погоди, Ариэль, ты хочешь сказать, что вино, полежав в подвале артефакте, становится целебным? Именно так, с гордостью подтвердила эльфийка. Сорта вина со столетней выдержкой при постоянном употреблении способны не только лечить, но и продлевать молодость у многих рас Содружества, включая простых эльфов. Одна бутылка вина 10-летней выдержки стоит 7000 кредитов. Бренди стартует от 10 тысяч. Это закупочная оптовая цена за партию от 10 тысяч единиц тары. И сколько тары влезает в грузовой отсек крейсера? Много, сказала девушка. Обычная партия уходит по цене от 100 миллионов до нескольких миллиардов кредитов. Кажется, я догадался, почему этот эльфийский дом использует именно крейсера. Им необходимо возить дорогой алкоголь, который очень высоко ценится в Содружестве. От оптового продавца-производителя до розничного покупателя цена успевает вырасти в 3-5 раз. Такой дорогой груз перевозить на обычном торговце будет самоубийственно. А шустрый боевой корабль в случае нахождения идиотов, решивших покуситься на товар, отобьется или сбежит. Большой грузовой отсек для такой продукции не нужен, в отличие от мощной брони и пушек. Ариэль, может быть, у тебя найдется несколько бутылок продукции. Я бы хотел проверить кое-что. Ой, девушка закатила глаза. Серхиэль, сказал бы прямо, что хочешь попробовать хорошего вина. Не без этого. На самом деле я хотел провести алхимический и магический анализ с особых алкогольных напитков. Как повару хотелось провести дегустацию напитков, оценить их органолептические свойства и прикинуть возможности сочетать их с различными блюдами, а как медику мне было крайне любопытно выяснить механизм воздействия напитков на живой организм. У меня есть несколько бутылок. Тут девушка смутилась. Не подумай, что я алкашка и в таком молодом возрасте уже пью. Даже не думал. Правда, истинная. Просто, понимаешь, мама мне дала с собой несколько бутылок хороших напитков, чтобы подарить их нужным эльфам, ректору, преподавателям, друзьям. Вроде как, чтобы создать о себе приятное впечатление и прорекламировать нашу продукцию. Только я стесняюсь и не знаю, как это сделать. Понимаю. Хотя такие вещи дарятся легко и просто. Я же сейчас уже вроде как числюсь членом плывущей ветви, а учитывая, что являюсь высшим эльфом, то принадлежу к старшей ветви. Конечно, закивала девушка. В таком случае, если хочешь, могу сам подарить флаконы преподавателям и ректору. Это было бы замечательно, обрадовалась эльфийка. Серхиэль, ты такой добрый. Дома я тебе передам ящик с вином. С вечера этого дня я, заполучив в руки ящик эльфийского вина столетней выдержки, на несколько суток выпал из реальности. Все это время я исследовал вино. Оказалось, все просто, действие вина схоже с эффектом, который дает пищевая магема здоровья, помещенная в еду или напиток. Я так понял, что подвал-артефакт для выдержки алкоголя создает слабое излучение, схожее с действием оздоровительной магемы. Со временем жидкость пропитывается этим излучением и при малой выдержке приобретает слабый оздоровительный эффект, который со временем выдержки увеличивается. Вот тут у меня родился гениальный план по обогащению. Фактически, я могу заняться любимым занятием китайцев. И нет, не размножением, а подделкой. Можно купить оптом в чанах обычное столовое вино на любой аграрной планете. Заказать производственную линию упаковочной тары в виде бутылок, к ней взять упаковочный конвейер, естественно, все это автоматизированное. Затем купленное вино разлить по схожим бутылкам и наложить на них оздоровительные магемы. Это сразу увеличит стоимость продукции с 10 кредитов за бутылку до 7 тысяч. Да я стану миллиардером и смогу заказать свой корабль. Бутылки-образцы, вот они. Парочка в пути до преподавателей потеряется у меня в пупке. Будучи миллиардером, я смогу купить все, что угодно. Лучший корабль, медицинское оборудование и даже собственный небольшой материк или большой остров на понравившейся аграрной планете. Целую планету не потяну, да и не нужна она мне. Уже, имея корабль и базу, я смогу сменить личность и отправиться на поиски семьи. Казалось бы, если все так просто, то почему эльфийское вино не подделывают? Взял бы какой-нибудь предприниматель мини-завод и чан обычного вина, разлил все в аналогичную тару и продавай втридорога. Возможно, у кого-то это и получилось бы. Один раз, пока его эльфы не нашли бы и не расчленили. Но в век высоких технологий в мире, где магия реально существует, пусть и считается редкостью, существуют артефакты, которые за приличные деньги, но вполне реально купить. А также технологии могут улавливать всевозможные излучения, в том числе и магического толка. Любой торговец, занимающийся куплей-продажей дорогостоящей продукции, имеет сканеры. Ведь потом ему отвечать за качество товара. Если эльфийское вино будет определяться сканерами, как настоящее, а также будет производить похожий исцеляющий эффект, то и как подделку его никто не определит. Вот если бы эффекта не было, тогда отгрести неприятности легко и просто. Я изучил рынок элитного алкоголя, после чего осознал одну вещь. Эльфийского вина всегда дефицит. Его производят в масштабах галактики настолько мало, что, сколько бы ни сделать качественного контрафакта, рынок все равно не насытится, а цена на вино не упадет. Следовательно, если никто не знает, что пьет подделку, то не поднимет шума и эльфам не станет известно, что кто-то торгует контрафактом. Глава 20. 22. Глава 20. Все же скучно, когда живешь однообразно, не будучи слегка пришибленным. Вот раньше как было. Я все время хотел спать и точно знал, чем именно буду заниматься в свободное время. Теперь же уподобился отличнику Зубриле. Всюду с книжкой-голограммой в руках. Готовлю, листаю книгу. Перемена между занятиями, снова виртуальный шелест страниц. Свободное время, и вновь Сережа читает. Вся библиотека академического искуса насчитывает миллионы книг. Тут не только литература по магии, но и школьные учебники, физика, математика, художественная литература и многое другое, причем не только авторство эльфов, но и всех прочих рас на многих языках содружества. Понятное дело, что обычную техническую и научную литературу можно раздобыть в сети, ее даже можно скачать бесплатно. А вот за художественные книги придется платить, в то время как в общественной библиотеке можно почитать бесплатно, но без возможности скачивания. Конечно, как и многим людям, любящим чтение, я бы отдал большие предпочтения художественной литературе. Пришлось мужественно бороться со слабостями и листать лишь книги по магии. Но лучше пусть будет скучно. В какой-то момент меня от книг начало чуть ли не тошнить, настолько они опротивили. Я познакомился со студентами старших курсов. Это была компания эльфов с 53-го, 54-го и 55-го годов обучения. То есть эти парни уже миновали свое второе совершеннолетие, отчего их выпускали за территорию академии. Возможно, со скукой я бы смирился, но студентам, начиная с 21-го курса, на выходные и после занятий позволяют покидать территорию академии. Как раз был выходной день, и мне стало известно, что знакомые парни-старшекурсники собираются в город. Я хотел сориентироваться, на всякий случай выяснить, насколько реально выбраться из академии, поэтому уговорил ребят взять меня с собой. Хоть студенты и были магами, но еще они были безалаберными эльфами, которые не способны определить воздействие алхимических веществ в пирожках, которыми я их предварительно угостил. Какой студент откажется от вкусных халявных пирожков? Правильно, никакой, даже если он эльф 55 уровня. В начинке была не отрава, нет, всего лишь вещества, слегка ослабляющие критическое мышление. Поэтому мою просьбу вся компания восприняла с радостью. Не мудрено, что у студентов получилось незаметно меня вывести с территории академии. Все же 11 магов, которые уже более полувека изучают магические искусства, это звучит намного солиднее, чем сопляки, изучившие больше половины того, что должен знать настоящий эльфийский маг. О том, как все проходило, я не хочу вспоминать, достаточно вспомнить, как парни ржали, переодевая меня в эльфийку. Точно не скажу, кому первому пришла в голову идея отправиться в сауну в компании новой подружки, но все согласились. Правда, не все сразу. Лично я был против, пока парни меня клятвенно не заверили, что исключительно по девочкам и просто прикалываются. Учитывая, что наши с Риэль одногруппники как раз из тех самых, что любят друг друга чисто в мужской компании, то мои опасения были обоснованными. Как выяснилось позже, зря. Хотя я на секунду было даже подумал, что лучше бы эта толпа оказалась садомитами, чем шутниками. Да-да, парни оказались типичными студентами-раздолбаями, любящими бухло, приключения и приколы. Когда мы в баре накидались дешевого пива, и кто-то предложил арендовать банный комплекс, то эта идея была воспринята на ура. Так что вскоре мы оказались в шикарном многокомнатном банном комплексе. Тут было несколько бассейнов с разной температурой, парная, которая напоминала турецкую баню, плюс разные игры, которые мне не были знакомы, как, к примеру, не будет знаком этим эльфам бильярд. Пока я переодевался в подобие килта, который принято носить в эльфийских банях, добродил по арендованному номеру и оглядывал бассейн, студенты как-то подозрительно затихли. Я пошел посмотреть, что происходит, открыл дверь в комнату для переодевания, а там темнота. Вдруг свет резко включился, и я увидел, как передо мной полукругом стоит 11 почти голых парней-эльфов и как-то подозрительно ухмыляются, глядя на меня с улыбками садистов-вивисекторов. Единственное, что на них было, это тот самый полотенце-килт, прикрывающий чресло, что лишь нагнетало большего страха. Честно говоря, я струхнул, и первое, что подумал, живым не дамся, ни капли в рот, ни сантиметра в жопу. В этот момент все мои навыки показались несерьезными. Маг, так и эти парни не простые, а тоже все маги. Толпа гопников способна запинать даже мастера боевых искусств или сурового спецназовца, а уж толпа кандидатов в мастера спорта боевых искусств забьют их обоих только так. Серхиэль. Вдруг начал пафосно говорить высокий черноволосый парень по имени Пранкиэль. Раз ты покинул территорию Академии, то должен доказать, что настоящий мужчина, а не сопляк. Протянул я, демонстрируя верх интеллектуальности и эрудированности. Проще говоря, завис, как древний компьютер, совершенно не понимая, что происходит. Вот, Пранкиэль запихнул мне в руку топор. Самый настоящий топор с пластиковой ручкой. Хороший тамада, и конкурсы интересные. Протянул я, глядя на острие топора. В голове крутились разнообразные мысли, было непонятно, зачем топор и что мне с ним делать. Парни ухмыльнулись, кто-то распахнул дверь в соседнюю комнату, на меня стали надвигаться, оттесняя и подталкивая туда, при этом радостно ухмыляясь. В комнате было темно, как у негров В общем, очень темно. Но тут же, скорее всего, по команде с чьего-то коммуникатора, в комнате загорелся свет, и за моей спиной была резко захлопнута дверь. После чего я остался один на один с живой курицей. «Убей, убей, убей!» Доносился многоголосый рокот мужских голосов из соседней комнаты. Эти выкрики напоминали кричалки пьяных футбольных фанатов. Глядя на безобидную птичку, я понял, что студенты подначивают на убийство явно не ее, а скорее, рассчитывают, чтобы я поработал по специальности, то есть поваром. Не знаю, чего ожидала молодежь, но Симбианг доложил, что за комнатой ведется голонаблюдение. Вероятно, расчет был на то, что я начну мяться и ломаться, как вялая сосиска в прорубе, но для повара убийство курицы – всего лишь один из этапов приготовления еды. Убей, убей, убей. С каждым разом все громче и громче раздавался за дверью ракочущий вой, парни перевозбудились, словно зрители гладиаторских боев в Древнем Риме. Хотят свежее мясо. Сделаю, мне не жалко. Все же сегодня парни показали мне, как можно незамеченным выбраться с территории Академии. Так что я спокойно резким движением поймал курицу, которая не успела ничего понять. Затем положил ее на пол и ударом топора отрубил голову. Курица лежала и не шевелилась, поэтому я отпустил ее тушку. Спустя секунду стало понятно, что сделал это зря. Безголовая тушка вскочила на лапы и с огромной скоростью побежала, при этом она размахивала крыльями, от чего слегка подлетала, а из шеи фонтанчиками брызгала кровь. И ладно бы, птица бежала прямо, но она, сволочь такая, похоже, что напоследок решила мне отомстить. Эта тушка бегала и летала вокруг меня кругами, с ног до головы забрызгивая кровью, я же от такого зрелища был слегка шокирован, поэтому попросту ничего не предпринимал. Одно дело резать скотину в обучающем сне, совсем иное в реальности. Уа! Раздался радостно восторженный рев из-за двери. Студенты ликовали. Стоило безголовой птице, наконец, рухнуть, как и положено убитой топором порядочной курице, как дверь, доселе закрытая, вдруг открылась. Меня встречали все те же лица, которые лыбились, а кто-то не стеснялся и откровенно ржал. «Приготовить!» Пихнул я ногой тушку птицы. «Или вы предпочитаете вначале заняться своим любимым делом, некрозофилией?» «Что-что?» переспросил один из эльфов. «Я говорю, Вы будете птичку перед запеканием наполнять особым соусом. Ха-ха-ха-ха. Раздался задорный смех пранкеля. Я думал, все, на этом шутки закончились. Поэтому спокойно вышел к ржущим парням. Но меня ожидал очередной сюрприз, ну или, иначе говоря, прикол старшекурсников над первокурсником. Пранкель меня отвел к другой двери. В соседней комнате сидела проститутка. Да, дела. Не думал, что когда-нибудь буду смотреть в глаза эльфийки-проститутки, которая несколько секунд назад слышала из соседней комнаты крики толпы парней. «Убей! Убей! Убей!» Да не просто толпы, а молодых высших эльфов, которых за убийство проститутки особо сильно не накажут. Подумаешь, поставит на заметку и в будущем да ничего серьезного не допустит. Разве молодежь думает о карьере? А тут еще я, такой весь прекрасный-распрекрасный, с окровавленным топором в руке, весь с головы до ног залитый кровью и мило улыбаюсь. Насколько мило может улыбаться лишь человек, который хочет запихнуть рукоять топора в анус 11 эльфийским студентам, но понимает, что одного инструмента для такого ответственного дела будет маловато. У проститутки были настолько невинные глаза. Она уже мысленно простилась со всеми родными и близкими. Бедная девочка. Я смотрю на нее и понимаю, что все. Просто эльфийка уже мысленно смирилась с ситуацией и простилась с жизнью. В ее взгляде была такая мольба, она беззвучно пошевелила губами. Вот не хотел знать, что она там говорит, но навыки диверсанта сработали сами собой, и я прочитал по губам. «Великая богиня, спаси и сохрани. Если выживу, брошу эту работу. Устроюсь на ферму и заведу семью, как советовала мама. Буду самой верной женой. Не знаю, зачем я это сделал». Ведь изначально хотел попытаться объяснить, что это все неудачный розыгрыш дебилов студентов. Вместо этого я сделал шаг вперед и сказал: «Беги». И зачем-то добавил: «Если сможешь». Нет, понятно, чем я руководствовался. Я думал о том, что у девушки могли мышцы стать ватными, и она не способна передвигаться. Да и вообще, не хотел делать чего-то плохого или шутить, просто мне было жалко девушку, и хотел ее отпустить. Но меня поняли совершенно иначе. Так быстро проститутки, наверное, никогда не собирались. Вот поэтому я считаю, что лучше просто читать книги. Сегодня был последний учебный день перед каникулами. За 9 месяцев учебы я умудрился скопировать в базу данных симбианта не так уж и много фолиантов по магии, как хотелось бы. Всего-то в районе 15 тысяч экземпляров. Честно говоря, я уже возненавидел книги в обычном виде, и порывался взломать искус, чтобы просто скачать всю библиотеку. На самом деле, я уже пару раз пробовал взломать искус Академии, но обе попытки были провальными. Лишь чудом удалось не быть застуканным на хакерстве. В последний раз я был на волосок от активации протокола тревоги высшего уровня. Поняв, что в вами используется очень надежный искус, который почти нереально взломать даже при помощи магии, я решил бросить это бессмысленное занятие. А еще во сне дедок-автоментор гонял меня и в хвост, и в гриву. Я в ускоренном порядке изучал эльфийскую магию. От школы плетения хотелось выть, явно ее придумал какой-то отпетый садомазохист. Она была крайне сложная и извращенная, но при этом рабочая. Я бы не стал ее учить, если бы она не являлась основой для многих эльфийских магических искусств. Это что-то вроде языка программирования, не зная которого, останешься обычным пользователем. На деле я уже по практике в эльфийской магии был на уровне студента 7 курса, а в теории на уровне примерно 15 года обучения. Но на занятиях приходилось играть роль мага-неумехи, который добивается хоть какого-то уровня за счет хорошего знания теории, прикладывая для учебы все имеющиеся силы и время. То есть я сдерживался, намеренно допускал ошибки во время практики, показывая себя как плохой маг и никогда не использовал магию вне дома. Исключением было приготовление еды, но я точно был уверен, что в домике за нами никто не следит. Магические и технические способы слежки контролировал и пресекал симбиант, для чего мне пришлось постоянно, находясь дома, поддерживать на ауре несколько активных магим. При этом МС симулировал действие стандартной глушащей аппаратуры Содружества. Так что казалось, будто у принцессы дома плывущей ветви имеется глушилка, которая всегда активируется, стоит в жилище оказаться его жителем. Ариэль пока не имеет развитых сенсорных способностей, чтобы понять, что я использую во время готовки магию. Особые медитации по развитию аурного зрения начнутся примерно с 5 курса. Почти за год совместной жизни девушка не заподозрила меня в использовании магии. Более того, эльфийка была полностью уверена, что я, как маг, являюсь посредственностью. Она приняла за чистую монету все мои показные усилия и на моем фоне выглядела умелой волшебницей, которой все дается легко и просто.